Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Доброе утро, капитан! Пора вставать! Что? Где это мы? Вы что, все позабыли? Мы в метрополии, в самом большом городе Акварии, в гостинице! Да? Зачем мы здесь? Ну как же, хромой Джек обещал разрушить весь город, если жители не отдадут ему статуэтку Велавару. Вот мы и решили найти, где прячется Джек. А еще лучше, найти статуэтку. Ты гляди-ка, а мы с тобой, оказывается, отважные ребята, раз решились на такие подвиги. Так, а есть у нас какая-нибудь еда? Со вчерашнего дня осталось немного тунца. Что? Тунца? Ну, надо же. Целыми неделями в открытом море мы с тобой ели вяленого тунца и мечтали о какой-нибудь вкусной еде, которую закажем, как только ступим на берег. Да. И вот, пожалуйста, мы, наконец, на берегу, а в меню у нас все тот же вяленый тунец. Пойдем-ка, братец, на улицу, поищем какую-нибудь закусочную. Ну что, Тим? Нравится тебе здесь? Да, здесь довольно мило. Столики стоят прямо на улице, и можно завтракать на свежем воздухе. Да, вот сейчас мы закажем что-нибудь. Эй, любезный! Слушаю вас, господа. Принеси к нам, пожалуйста, ну, скажем, ягненка по-флебустьярски. Есть он у вас? К сожалению, нет. Ну, хорошо. А утка с кокосовыми орехами? К сожалению, закончилась. Ну, хотя бы яичницу по-корсарски вы можете приготовить? Вы знаете, и яичницу не могу. Ну, хоть что-нибудь у вас есть? Могу предложить вяленого тунца. Опять тунец? Нет уж, спасибо. Простите, пожалуйста, а у вас здесь всегда так? Ну что вы, юноша, обычно в нашем меню множество самых разнообразных блюд. Но сегодня особенный день, и все продукты везут на центральную площадь. Там будет праздник и даже фейерверк. Что? Праздник? А это по какому случаю? Ну как же, ведь ожившая статуя адмирала Норрингтона едва не разрушила весь город. И только вмешательство каких-то таинственных сил не позволило памятнику это сделать. Хвала провидению. Ну вы уж скажете, привидение. Не привидение, а провидение. Счастливая судьба, воля богов. Ну, допустим. И что теперь? А теперь власти города решили устроить пир для всех жителей, а также самые красивые фейерверки всех, какие только бывают. Это замечательно. Все ясно. Ну, дайте нам хотя бы чаю. Чай у вас есть? Конечно, самый лучший. Вот, пожалуйста. Эй, тащи-ка сюда ром. Старому капитану нужно промочить горло. Конечно, одну минутку. Капитан, это хромой Джек. Что? Он сидит прямо за вашей спиной. И если не обернется, то не заметит вас. Пошевеливайся там. Мне некогда ждать, у меня есть важные дела. Правда, Бобби? Ага. Он не один. С ним какой-то очень неприятный тип с красным носом. Они разговаривают. Ну что ж, Бобби, с тобой приятно иметь дело. Люблю людей, которые не задают лишних вопросов, когда ты платишь им деньги. А еще приятно, что ты, судя по всему, парень не из болтливых. Ага. Вот то, что с меня причитается. Он достал деньги. А скажи мне, Бобби, ты все сделал так, как мы договаривались? Ага. Мне нужно было, чтобы ты заложил бочку с порохом под некое здание. Именно там спрятано то, что меня интересует. Здание! Видимо, он нашел, где спрятана статуэтка Вилавару. Ты должен был устроить так, чтобы при взрыве в стене образовалась дыра, в которую я смогу спокойно войти и выйти, разумеется. Ты выполнил задание? Ага. А ты уверен, что не перепутал здание? На его крыше был установлен флюгер? Ага. Прекрасно, прекрасно. А теперь, Бобби, у меня есть к тебе деловое предложение. Не хотел бы ты получить еще и небольшую прибавку? Он снова достал деньги. Ага. Замечательно. Тогда будь любезен, выполни еще одну мою просьбу. Ты должен будешь взорвать заряд, но только в тот момент, когда над городом будет грохотать эта дурацкая канонада. В 6 часов. Я хочу, чтобы взрыв раздался в тот самый момент, когда часы на здании прозвонят в 6-й раз. Ты меня понял? Ага. Ты справишься? Ага. Вот и славненько. Теперь оставайся тут, а я пойду. И погляди внимательно, не пойдет ли кто-нибудь вслед за мной. Я очень не люблю, когда за мной шпионят. А когда будешь уходить сам, убедись, что и за тобой никто не следит. Все ясно? Ага. Ну, счастливо оставаться. Расплатись за меня. Он уходит, а этот Бобби сидит за столиком и озирается по сторонам. Теперь и он встал. Идет по улице и все время оглядывается назад. Капитан Макнорт, вы слышали их разговор? Я что-то не совсем понял. Что тут непонятного? Он хочет взорвать какое-то здание во время фейерверка. За всем этим грохотом взрыва никто не услышит. Ай, что же делать? Нельзя допустить, чтобы статуэтка попала в недобрые руки. Нужно найти это здание и помешать им. Эх, жалко, что не получилось проследить за Джеком или за этим Бобби. Придется искать по приметам. Джек сказал, что на этом доме установлен флюгер. И в самом деле? Как это я не обратил внимания? Идемте, капитан, скорее! Хорошо, хорошо, идем. Ну это же надо. Кто бы мог подумать, что в метрополии столько домов с флюгерами. Мы бродим по улицам целый день и видели их не меньше сотни. Вот, пожалуйста, еще один. А сразу за ним еще два. И главное, совершенно невозможно определить, в каком из них хромой Джек устроит взрыв. А ведь уже почти 6 часов. Люди собираются на центральной площади, чтобы увидеть фейерверк. Он вот-вот начнется. Что это? А? Взрыв? Неужели мы опоздали? Нет, пока это всего лишь фейерверк. Вспомни, взрыв назначен ровно на 6 часов, когда часы пробьют... Часы! Ну, конечно же, часы! Джек сказал, что порох взорвется, когда часы на здании пробьют 6-й раз. Это не просто дом с флюгером. Это дом с флюгером и часами, понимаете? Ах, я старый дурень! Как я сразу не сообразил! Тим, беги за мной! Капитан, куда мы бежим? Во всем городе есть только одно здание с флюгерами и часами. Это морской музей. Он в двух кварталах отсюда. И, конечно, статуэтка хранится там, как историческая реликвия с дальних островов. Это часы. Скорее, мы еще можем успеть. Ну что мы будем делать, когда добежим до музея? Мы не сможем помешать взрыву! Надо успеть туда первыми! Раз взрыва не избежать, нужно хотя бы помешать хромому Джеку завладеть статуэткой! Вот он, морской музей! Тим! Тим, ты в порядке? Да, кажется, в порядке. Смотрите, какая дыра пробита в стене музея. Нужно забрать статуэтку. Погоди, пусть рассеется дым. Некогда ждать, капитан. Стойте здесь, я мигом. Ну, где же он? Хромой Джек вот-вот окажется здесь. Вот она! Капитан, я нашел ее! Отлично! А? Слышишь? Охрана музея! Я помню, это крепкие ребята. Пусть теперь они побеседуют с Джеком, когда он здесь появится. А мы отвезем статуэтку на остров Велавару, туда, где ей положено быть. Бежим! Скорее! Слушаюсь, капитан! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.